Глава 11. Величие человечества лишь в прошлом осталось. Гордость человечества под прахом соплеменников скрылась. Сила человечества на части вместе с телами планет разодрана. Лишь надежда человечества тлеет, как уголек в костре затухающем. Книга надежды. Стих 1. Модуль комплекса Vortex-247-BIS. Шаг, удар, поворот, удар, шаг. Голова очередной гончей развалилась на две части. Остатки полуразобранных зданий комплекса уже были залиты черной кровью. Избежать отравления не получилось, слишком мало места. Мне было некуда отпрыгивать или уходить. Я вступил в настоящий клинч. «Детокс!» — произношу едва слышно. Скорее просто из желания услышать хоть что-то, кроме бесконечного рева и воя вокруг. УКП-1. Запас энергии 347 из 1000. Активирована малая энергоматрица детоксикация. Активирована малая энергоматрица усиления кожных покровов первого уровня. Вовремя. Одна из тварей все же добралась до меня и вцепилась в ведущую руку. По нервам стегнула болью, но не так сильно, как могло бы. Конечность осталась на месте. УКП действовало почти мгновенно. Волокна, проводящие рейз энергию ткани, превращались в прочную броню за считанные доли секунды. Как спазм. Энергоматрица немного ограничивала свободу движения и работала 5 секунд. Небольшая плата за отсутствие серьезных травм. Сломанная мощными челюстями рука к таким точно не относилась. Хуже было, что кровь Хас-Арс попала внутрь моего тела. Надеюсь, детокс справится с этой дрянью. Раньше справлялся. Я перехватил меч левой рукой и пришпилил монстра к земле. Тварь дернулась несколько раз, затихла. Запас энергии 356 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощение рейз-энергии ограничено. Поглощено 12,973% рейз-энергии врага. Внимание! Зафиксированы повреждения правой конечности. Подвижность ограничена на 76%. Кровопотери в пределах нормы. Рекомендуется комплекс восстановительных процедур в биорепликаторе. Прямо сквозь эту надпись перед глазами пролетела лапа противника. Я успел чуть сдвинуться в сторону, и только поэтому тяжелая туша не раздавила меня в момент падения. Меч остался в трупе предыдущей жертвы. «Реген!» — откатываясь в сторону, рыкнул я. Звук был очень похожим на рев гончих. «Аракс-2!» Запас энергии 251 из 1000. Активирована малая энергоматрица регенерации первого уровня. Активирована малая энергоматрица Аракс второго уровня. Я встряхнул рукой. Кость со щелчком встала на место. Регенерация полностью блокировала боль. Жаль, что только временно. Ладонь укрыла поле белесой энергии. Кожа немедленно начала чесаться и болеть. Никогда не любил эту матрицу. Недоработанная и энергозатратная. Но эффективная. Аракс создавал кратковременное проникающее поле. Вроде молекулярного лезвия, но со своими недостатками. В боевой броне еще ничего, а на голое тело так себе удовольствие. Запрыгиваю на спину твари и всаживаю ладонь в шею. 3 секунды. Гончая бьется подо мной, но быстро слабеет. Нащупываю внутри позвоночник и рву на себя. Слышится мокрый треск. Запас энергии 260 из 1000. Внимание! Без полноценного развертывания системы поглощение рейз-энергии ограничено. Поглощено 12,973% рейз-энергии врага. Внимание! Зафиксировано сильное отравление. Рекомендации. Детокс! Морщась от жжения во всем теле, произнес я. Эти рекомендации я и так знал, но БСО упрямо повторяло их снова и снова. Запас энергии 230 из 1000. Активирована малая энергоматрица детоксикации. Вроде все. Стандартная расстановка по 3 пятерки на склон. Плохо, что все Хас-Арс оказались так близко. Пришлось израсходовать большую часть полученной энергии, но я все равно был в плюсе. БСО неожиданно показало мне схематичную карту местности. К остаткам комплекса приближалось 1,5 десятка враждебных объектов. «Анализ!» — выдергивая из трупа чудовище двуручник и направляясь в сторону новых противников, холодно произнес я. Хотя последний запрос почти сразу потерял актуальность. По склону кратера бегом спускались вооруженные луками люди. Впереди бежал Дитрос. Его сложно было с кем-то перепутать. Реген отработал. Рука была в норме, но за все нужно платить. Предплечье горело огнем, а по мозгам молотом била тупая ноющая боль. Кожа по всему телу невыносимо чесалась. Детокс выводил ядовитые элементы через поры и тут же превращал их в сухие черные струпья. Потеки крови гончих удалялись тем же образом. Уродливые хлопья моментально отваливались и осыпались на землю. Кольчугу жалко. Вряд ли у местных найдется нормальный биоаннигилятор, чтобы убрать с нее всю дрянь. Хотя если несколько раз просто прокипятить, то лично я ее носить смогу. А вот обычный человек вряд ли. Штаны и сапоги однозначно стоило выбросить. И желательно побыстрее. Тратиться на еще одну энергоматрицу не хотелось. Гостей решил встретить на границе комплекса. Отряд лесовиков остановился в 5 метрах от меня. Прошлый урок ребята запомнили отлично. Правда, в этот раз целиться в меня никто не торопился. Все взгляды бойцов были направлены мне за спину. Заваленная трупами и залитая кровью Хас-Арс улочка интересовала их гораздо больше. 2 десятка гончих могли стать настоящим праздником для местных падальщиков, если бы хоть кто-то в галактике научился жрать отравленную плоть этих тварей. «Ахилл?» — неуверенно кивнул предводитель отряда. Он явно не понимал, как себя вести, а я не понимал, зачем они пришли. «Дитрас!» — кивнул в ответ я. «Планы изменились?» «Нет», — покачал головой собеседник. Но в этот момент его взгляд сорвался с моего лица и ушел за спину. «То есть да, Дукуна уже в пути. Она будет ждать тебя у подножия горы». «Вроде мы так и договаривались», — удивленно произнес я. «Зачем вы пришли?» «Помочь», — твердо ответил Дитрас. Но тут же осекся. «Вы немного опоздали», — улыбнулся я. На глаза попалась отрубленная голова монстра, валявшаяся в пыли в шаге от меня, и я толкнул ее ногой в сторону Дитраса. «Ты хотел голову местных обитателей? Можешь забирать». «Не надо», — быстро покачал головой воин. «Уже не надо». БСО, загрузка данных. Что-то сильно изменилось в поведении Дитраса. Я ожидал какую-нибудь неприятность после возвращения. Засаду бойцов или отраву в ритуальном напитке. Местные не могли просто принять меня. Слишком много вопросов у них возникало. Я даже подумывал захватить с собой голову одного из монстров в качестве доказательства. «Что с девчонкой?» «Осторожно, чтобы не измазаться еще сильнее, снимая броню», — спросил я. «Она пришла в себя?» «Я не в курсе», — тут же ответил предводитель отряда. «Мне велели тебя найти». «И?» — с намеком на продолжение протянул я. «И отвезти на встречу с Дукуной. Она расскажет все остальное». Заметив мой скептический взгляд, Дитрас поспешно добавил. «Мне нечего сказать. Я просто больше ничего не знаю. Мы тебе не враги». «Штаны запасные есть?» — устало спросил я. Боль поселилась в запястье, и оттуда протянула гадкие щупальца в мозг. Она сверлила правый висок и вызывала раздражение. Видимо, часть этих эмоций стала заметна. «Боб!» — не оборачиваясь, произнес Дитрас. Один из бойцов тут же скинул заплечный мешок и начал что-то в нем искать. «И сапоги», — добавил я, — «если есть». «Мы можем осмотреть это место?» — осторожно спросил Дитрас. Судя по его лицу, он готов был снять свою обувь, если не найдется ничего подходящего. Только бы я согласился идти с ними. «Если хотите», — безразлично пожал плечами я. БСО за время боя собрала достаточно информации, чтобы я потерял всякий интерес к комплексу. Основные узлы были демонтированы очень давно. Из серьезного оборудования ничего не осталось. Хлам в виде остатков терминалов был или поврежден, или полностью бесполезен ввиду отсутствия доступа к ресурсам системы. Единственной уцелевшей деталью оказался сигнальный маяк. Но с ним была совсем другая история. Противник не только обнаружил секретный передатчик. После 10-летней войны и множества потерянных планет в этом не было ничего удивительного. Важно было другое. Неизвестные нападавшие потратили время, силы и ресурсы на взлом системы и ее изменения. Установили манок и высадили в окрестностях достаточное количество хас-арс, чтобы гарантированно уничтожить любого человека, который попытается выбраться с планеты таким образом, или сообщить о своем существовании. Это уже было похоже на полноценный план. Я бы еще добавил второй сигнал на базу противника, но его не было. БСО обнаружило прямую привязку к модулю тревоги. Никаких дополнительных импульсов не было, а сам модуль выгорел дотла. Дитрас взмахнул рукой, и 5 бойцов отправилась изучать остатки комплекса. Парни предусмотрительно убрали луки и достали длинные боевые ножи. «В кровь не лезьте!» — не оборачиваясь, произнес я. «Ядовитая!» К этому моменту я уже полностью разделся. Ко мне подошел Боб и протянул мне одежду. Простые кожаные штаны и такие же сапоги. Явно больше моих на пару размеров. После моих слов воин озадаченно посмотрел на мою чистую кожу. Потом на горы трупов за моей спиной. Потом снова на меня. «Хрень какая-то!» — потерянно буркнул мужик и поспешил уйти обратно. «Спасибо!» Поблагодарил доброго человека я, но тот не ответил. Надо было еще рубашку потребовать, но пока можно было обойтись и так. Сапоги действительно оказались великоваты. Учитывая, что я был выше большинства лесовиков на полголовы, выбор запасного снаряжения выглядел довольно странно. Зато штаны сели как влитые. К моменту возвращения бледных разведчиков я напоминал того варвара, у которого забрал недавно двуручник. Мышц еще было маловато, но мощная встряска последнего боя сильно подстегнула восстановление организма. Я перестал напоминать покрытый буграми скелет человека и превратился в бледное подобие себя прежнего. Один из разведчиков остановился рядом с Дитросом и начал бурным шепотом ему рассказывать о результатах своей вылазки. С каждой новой фразой брови командира отряда лезли все выше и выше, пока не скрылись где-то в седых волосах. Видимо, причина была в том, что на второй улице я встретил первую волну хас-арс. Больше трех десятков. С места нашей встречи места боя видно не было. «Мне нужна еще пара минут», — растерянно улыбнулся Дитрос и пошел лично проверять слова подчиненного. Я против ничего не имел. Любопытство местных было вполне объяснимо. В перспективе мне было даже выгодно, что лесовики ознакомятся с методами работы идеалов. Отряд двинулся в обратном направлении через пять минут, в полной тишине. Я постоянно ловил на себя потрясенные взгляды бойцов. Каждый из них жил в этой местности с самого рождения. Об опасностях леса они знали очень много. «Клянусь, я сам попробовал!» — в какой-то момент произнес один из парней в конце колонны. «Мой нож даже царапины не оставил. А он еще дедовский, ну, ты знаешь». Дитрос шел рядом со мной и тут же обернулся, наградив болтуна злым взглядом. Дальше шли молча. О чем думали воины леса, я не знаю. Сам я по пути прикидывал варианты разговора с Дукуной деревни. БСО выдало несколько вариантов, но я склонялся к тому, что Дукуна была кем-то вроде шаманки. Это вполне укладывалось в первобытный строй местных жителей. Если первоначально ее звать никто не планировал, то потом все очень резко изменилось. Настолько, что отряд ценных воинов получил приказ выдвигаться в смертельно опасную местность за совершенно незнакомым человеком, которого до этого момента считали врагом племени. БСО, загрузка данных. Анализ завершен. С вероятностью 87% выполнены скрытые условия договора. С вероятностью 71% смена линии поведения связана с получением новой информации. С вероятностью 97% причина смены линии поведения связана с переговорами представителей двух сообществ. Примерно так. Скорее всего, Ирма пришла в себя и поговорила с Дукуной. Та отправила курьера и двинулась следом сама. Что могла рассказать девчонка? Что она вообще обо мне знала? БСО? Место первого контакта — 99%. Вооруженный конфликт в гражданском поселении — 99%. Манера боя и особенности тактики — 56%. Личность — 3%. Почему 3? Последний пункт анализа вызвал у меня массу вопросов. О себе я ничего не говорил. Случайная оговорка в первую встречу с Ноксом не в счет. Даже полное имя не произнес. Позывной? Когда-то его знал каждый представитель человечества. Но когда это было? У памятной сторожки нас встречала целая группа людей. Десяток воинов, какой-то пацан и стройная пожилая женщина. Последняя вызывала интерес не столько своим внешним видом, сколько своим именем. Над головой Дукуны, а это гарантированно была она, светилась необычно четкая и рельефная зеленая надпись. «Валентина». Женщина явно владела доступом к интерфейсу чужой системы на совершенно другом уровне. И это для меня было интересно как минимум по двум причинам. Во-первых, я мог получить сведения от лояльных людей о принципах работы этой системы. Может, получится найти способ взаимодействия или взлома. Во-вторых, теперь я точно знал, что в чужой системе существуют разные уровни доступа. У людей плотность контакта с системой отражалась также. Системные вещи светились с разной интенсивностью, в зависимости от степени зарядки, от почти белого до насыщенно голубого. С операторами Raise Energy была та же история. Я в моменты пиковых нагрузок сиял на пару километров. «Доброго дня, уважаемая Валентина», — слегка поклонился я женщине. «Как старший по возрасту, пусть и только формально. Вдаваться в подробности прямо сейчас точно не стоило. Рада приветствовать тебя на земле моего народа, Ахилл», — неожиданно глубоко поклонилась Дукуна. «Надеюсь, наши воины успели вовремя, чтобы поддержать тебя в бою». Дитрос поджал губы, а большая часть его подчиненных опустила глаза. Говорить о своих успехах они точно не хотели. Но я видел достаточно много примеров, когда обычные военные бежали с поля боя при одном виде орды Хас-Арс. «Да, уважаемая», — без раздумий кивнул я. «Они проявили свой дух как могли». «Зачем ты пришел?» — внезапно спросила женщина. Переход был очень резким, словно Дукуна решила отбросить вежливость и решить для себя основной вопрос. «Я ищу ответы», — просто ответил я. «Просто мой путь привел меня к вам. Возможно, скоро я уйду дальше». Обнаружен модуль Брист 119/6. Состояние. Пригоден к использованию. Уровень рейс энергии 28%. Расстояние 400 метров. Объект движется в вашем направлении. «Мы будем рады ответить на часть твоих вопросов, если это в наших силах», — осторожно произнесла Валентина. «Но у нас есть опасение, что это может навредить нашему народу. Мы хотели бы убедиться, что ты не имеешь злых намерений». Часть слов Дукуны я банально пропустил. То есть я их слышал, но в голове при этом набатом стучали мысли. «Брист. Рабочий модуль. Да это же просто невероятная удача. После всех этих одичавших людей». Я невольно сделал шаг в сторону приближающегося объекта. Все люди вокруг тут же напряглись. Пара бойцов закрыла своими телами Дукуну. «Что для этого нужно сделать?» С трудом вернувшись к разговору, спросил я. «У нашего народа есть святыня. Мы храним ее много поколений», — произнесла женщина. «В давние времена было сказано, что... однажды придет человек, и все изменится». Сказано было явно больше, но Дукуна почему-то ограничилась такой формулировкой. Судя по всему, она все же сильно сомневалась в своем решении. Из леса показалась группа мужчин. Они тащили на волокуше крупный предмет, укрытый шкурами животных. «Ты должен пройти проверку святыни, Ахилл», — произнесла Валентина, когда парни дотащили свой груз и остановились возле нас. «Она никогда не ошибается». Женщина картинно сорвала шкуры с модуля и отбросила их в сторону, словно открывая для меня нечто невероятное. Но я отлично знал, что увижу, и не ошибся. Рука привычно легла на небольшую выемку на вершине серебристого шара. Перед глазами пробежали строчки запуска режима взаимодействия. «Абсолют Вячеслав Воронов», — твердо произнес я. «Идеал 003, позывной Ахилл». Перед глазами развернулась сетка такой родной и почти забытой системы. Модуль Брист был частью комплекса для подключения-отключения людей к системе. Нашей системе, человеческой. Кроме этого, он имел функции взаимодействия с системой Лирдагов. Что было логично, ведь люди должны были знать врага в лицо. Вот только вскрылся один нюанс. Сейчас подключаться было не к чему. Система не существовала. Я, похоже, единственный в этом мире пользовался ею, хоть и в ограниченном автономном варианте. Что ж. Когда-то в самом начале нашего существования человеческие ученые в одной из имитаций предположили невероятное, что человечество полностью потеряет свою систему. Тогда они сделали нас, идеалов, автономными саморазворачивающимися нодами. Простыми словами, если жив хоть один идеал, у человечества остается шанс на свободу. Мягкая вибрация под моей ладонью показала, что модуль меня опознал и готов был подчиниться. Шар поднялся в воздух. Вокруг начали удивленно галдеть люди, но я почти не слышал, о чем они говорят. В этот момент я боролся с желанием выпить запас энергии модуля до дна, чтобы исполнить свое предназначение последнего идеала. Как отреагируют на это лесовики, я примерно представлял. Уничтожение их главной святыни точно никого не обрадует. Мне нужно было сделать выбор, и я его сделал.